Интермедиа первое. Эксклюзивное кино. История борения российского государства с зеленым змеем уходит корнями в былинное прошлое. Думаете, кого символизировал змей Горыныч, с которым беззаветно бились русские витязи? Ее проклятую! И три головы у змея не просто так, а яркая аллегория. Головная боль, тошнота и сушняк. Аспида этого наши богатыри неизменно побеждали, что не мешало ему оживать в следующей былине, чтобы сразиться с очередным героем. То, что змей Горыныч путешествует от Ильи Муромца к Добрыне Никитичу, а после к Алёше Поповичу и обратно, говорит о том, что охраной русских рубежей витязи занимались серьезно, уходя в запой исключительно по очереди. С антиалкогольного форума. В это самое время в ином далеком мире. И как это понимать? У этого обормота рогатого слуги уже совсем обнаглели? Где он сейчас находится? Тоненькая девичья фигурка решительно наступала на крупного демона-расчленителя, испуганно вжимавшегося в косяк и прикрывающего козлообразную морду массивными лапами с плоскими лопатообразными когтями. Впрочем, данная мера помогала плоховато. Под левым глазом демона расплывался шикарный фонарь, а правый рог только что укоротился примерно наполовину. «Высокопочтимая госпожа Вериена, не соизволите ли сообщить, кого вы имеете в виду под рогатым обормотом?» Тонким голоском проблеял демон. «Ведь можешь же быть вежливым, когда хочешь, надо же!» Искренне восхитилась вампиресса, обводя демона жестким оценивающим взглядом. «Стоило только рог сломать, как я сразу из миленькой крошки стала высокопочтимой госпожой. Интересно, а если тебе второй рог обломать, кем я тогда буду?» «Пощадите, владычица!» Упал на колени расчленитель, дрожа всем своим немаленьким, затянутым в чешуйчатую броню телом. «Не признался! Смилуйтесь над несчастным! Что хотите, делайте! Только рогов не калечьте! Меня ж без них суккубы засмеют напрочь!» «Рога?» До сих пор мне как-то казалось, что для суккубов важны совсем другие детали организма, задумчиво произнесла вампиресса и слегка пнула валяющегося демона. «Ладно, вставай, боги. Проводи меня к своему повелителю, и можешь гулять дальше». «Не могу». Ужас бедного расчленителя, казалось, был уже осязаем. Ну еще бы, когда он шлепнул по попке проходящую мимо него симпатичную девчонку, сопроводив это действо стандартным предложением немного поразвлечься, демон никак не ожидал, что это окажется не кто-то из служанок-суккубочек в человеческом виде, а сама грозная леди Вериена. А тут еще после такого конфуза он вынужден отказать ей в исполнении ее желания. Демон зажмурился, вновь прикрыл глаза и глубоко вздохнул, мысленно прощаясь не только с рогами, но и со всеми остальными выступающими частями тела. «Это еще почему?» К большой радости расчленителя заданный вопрос не сопровождался какими-то мерами физического воздействия, так что он даже рискнул убрать руки, прикрывающие наиболее уязвимые места, после чего ответил: «Повелитель строго приказал его не тревожить». Увидев недоумение в глазах своей собеседницы, он стремительно затараторил: «Два часа назад он внезапно оборвал прием посетителей, заявив, что не может пропустить такого интересного кино, после чего приказал его не беспокоить и заперся в своем кабинете». «В кабинете, значит?» Ухмыльнулась Вериена, получив требуемую информацию, и быстрым шагом направилась в указанную часть дворца. Проводивший ее взглядом демон облегченно выдохнул, убедившись, что возвращаться и продолжать экзекуцию вампиресса не собирается, после чего